«А да?» – спросила Наташа, чувствуя, что здесь есть какая-то история. «Был один придурок, Драко Малфой, избалованный мальчишка, который бросался именем своего отца каждый раз, когда что-то шло не так. У него была девушка по имени Пенси Паркинсон, но он все равно пригласил Дафну на свидание. Он надеялся, что его естественная привлекательность убедит Дафну стать его второй девушкой. Он был хорош собой?» – спросила Наташа с веселым выражением на лице. «Если бы ты спросила его, его родителей или его девушку, тогда да, если бы ты спросила меня, я бы сказал, что он похож на грызуна, но почему-то никто никогда не спрашивает меня». Придурок также сказал Дафне, что его магия реагирует на нее, и Паркинсон, поэтому они, естественно, должны быть вместе. «Магия реагирует на людей, это часто случается, не совсем, я имею в виду, что это случается с некоторыми людьми, но это определенно не должно происходить с кем-то вроде Малфоя. Только по-настоящему могущественные волшебники обладают живой магией. Моя связалась с Дафной, и я не ожидал, что она когда-нибудь снова проявит активность в этом плане. Если ты не возражаешь, я спрошу, почему ты захотел пойти со мной на свидание?» Наташа говорила медленно, со сложной смесью эмоций в голосе. «Я имею в виду, почему я тебе нравлюсь. Ну, на самом деле есть несколько причин», — сказал Гарри, встретившись с ней взглядом. «Когда мы впервые встретились, моя магия слегка потянулась к тебе, и я ненавидел это. Мне казалось, что я предаю Дафну. Смешно, я знаю, но именно так я себя и чувствовал. Я решил, что могу просто не обращать на это внимания, и так и поступил, пока я не начал работать с щитом, и мы с тобой внезапно стали проводить больше времени вместе. И я понял, что ты мне нравишься не только потому, что ты потрясающе красива, но и потому, что ты веселая и умная, и ты не такая, как другие девушки. Ты знаешь реальный мир, ты знаешь, что иногда нужно делать вещи, которые мы ненавидим делать. Я просто чувствую, что мы подходим друг к другу, и чем больше я остаюсь с тобой, тем больше моя магия реагирует на тебя. Прежде чем ты что-нибудь скажешь, я с тобой не только из-за своей магии. Это просто усиливает мои чувства к тебе. Если в этом есть смысл, это трудно объяснить, если ты не чувствуешь этого. Если мы вдруг возненавидим друг друга, то моя магия может оказаться не такой уж лестной по отношению к тебе. А как насчет тебя? А что со мной? — спросила она, моргнув, обдумывая слова Гарри. — Почему ты хочешь быть со мной? Я имею в виду, что я не самый стабильный парень, у меня есть больше, чем несколько недостатков. А еще я даже не знаю, сколько мне лет, но знаю, что, наверное, старше твоего дедушки. Почему ты хочешь быть со мной? Он и Наташа несколько мгновений смотрели друг на друга, потом она положила вилку и нож и пристально посмотрела на него. «Когда я слышу, как ты говоришь о Дафне, — начала она, — мне нравится слушать тебя, но я чувствую ревность и, наверное, зависть к девушке, которую ты любил. Ты любил ее так сильно, что ты помнишь ее даже спустя столько лет, сколько прожил. Когда я слышу, как ты говоришь о ней, я слышу чистую и неразбавленную любовь в твоем голосе и вижу это в твоих глазах. Мне нравится слышать это, потому что я всегда представляю, что это я. Я никогда не думала, что кто-то будет так заботиться обо мне, но потом я заметила, что нравлюсь тебе. Я видела, как менялись твои глаза, когда ты смотрела на меня. Это было неуловимо, но я видела это. Ты первый человек, кроме Клинта, которому я действительно не безразлична. Брось, Наташа, ты же знаешь Стив и Фьюри. Они заботятся, но не так, как ты, — перебила она, — и не так сильно. Ты красивый, забавный, ты шутишь, но ты знаешь, когда быть серьезным, и я чувствую, что могу доверять тебе. Надеюсь, однажды ты сможешь заботиться обо мне так же, как заботился о Дафне. Я действительно забочусь о тебе, — кивнул Гарри. Просто какое-то время я не реагировал на это, просто. Я всегда боялся, что Дафна возненавидит меня за это. Но потом я понял. Дафна хотела, чтобы я был счастлив, и если мы когда-нибудь снова встретимся, она, вероятно, надерет мне задницу за то, что я не пригласил тебя на свидание. Думаю, она бы мне понравилась, — сказала Наташа, тихо рассмеявшись. Вы обе были бы хорошими подругами, если бы встретились, — сказал Гарри, лучезарно улыбнувшись. Кстати, мне интересно, к какой категории ты хочешь нас отнести? Что ты имеешь в виду? — спросила Наташа. Кто мы? Мы друзья с привилегиями? Мы пара людей на свидании? «Парень и девушка, я знаю, кем хочу нас видеть, но мне хотелось бы услышать твое мнение». На данный момент Наташа снова принялась за еду. «Мы просто пара людей на свидании, и если ты хочешь это изменить, тебе нужно что-то сделать». «Хорошо», — сказал Гарри, закатив глаза. «Наташа, ты будешь моей девушкой, видишь, это было не так уж трудно», — улыбнулась она. «И да, я буду, до тех пор, пока ты обещаешь продолжать давать мне еще больше замечательной еды». «Какого черта ты не толстая?» — не мог не спросить Гарри. «Секрет», — ответила она, подмигнув. «Хорошо, почему мы здесь?» — спросил Стив. Когда его и других мстителей, Пиппер и Роудса, вызвали обратно в башню Старка, которая вскоре должна была стать башней мстителей. «У меня есть вопрос получше. Во что одет Бартон?» – спросил Тони, и все уставились на Бартона, на ногах которого были резиновые сапоги. «Сегодняшняя встреча может закончиться тем, что Гарри телепортирует меня обратно, и я не хочу рисковать, что он переместит меня в унитаз», – снова объяснил Бартон. «Почему он переместил тебя в унитаз?» – спросил Брюс, разрываясь между замешательством и весельем. «В последний раз, когда Гарри телепортировал меня, я сделал замечание о том, что его выпороли, и ему это не понравилось», – ответил Бартон, пожав плечами. «Выпороли? Кто-то причинил вред Гарри?» – спросил Тор. «Где? Когда?» – спросил он, крутя молот в руке, явно собираясь проломить несколько черепов. «Нет, это просто выражение», – сказал Тони, закатил глаза. «Там не было настоящих хлыстов, если только они не занимаются подобными вещами». «Я объясню позже», — сказал Беннер Тору, который все еще выглядел немного смущенным. «Привет, ребята», — сказал Гарри, подходя с Наташей. Все заметили, что в правой руке у Гарри маленький пластиковый пакетик. «Эй, что происходит?» — спросил Бартон Наташу. «Не спрашивай меня», — пожала она плечами. «Гарри весь день был очень скрытным. У меня есть для вас несколько сюрпризов, ребята», и... Гарри замолчал. «Бартон, какого черта они у тебя на ногах?» «Ну, когда я неизбежно прошу тебя телепортировать меня домой, я хочу быть готовым на случай, если ты снова переместишь меня в туалет», — ответил Бартон с легкой улыбкой. «Да, но каков твой план, если я перемещу тебя головой вниз?» — спросил Гарри с любопытством, приподняв бровь, в то время как улыбка медленно исчезла с лица Бартона. «Старк», — сказал Бартон, повернувшись к Тони, — «могу я одолжить шлем?» «Абсолютно точно нет», — сказал Тони, не глядя на него. «Гарри, ты говорил о сюрпризах?» «Да», — улыбнулся Гарри. «У меня есть кое-что для всех вас». Гарри полез в сумку и вытащил бутылку, которая показалась всем слишком длинной для сумки. «Подожди, как ты это сделал?» — спросил Брюс. «Чар расширения», — объяснил Гарри, — «прежде чем передать бутылку Тору, это огневиски? Попробуй немного». Очень хорошо Тор положил свой молот, и Гарри наколдовал для него маленький стакан. Тор налил немного напитка в стакан и залпом выпил. Его лицо приняло странное выражение, остальные на мгновение задумались, не заболеет ли он, когда внезапно Тор испустил огромную отрыжку, которая сопровождалась маленьким огненным шаром, который вылетел из его рта и испарился в воздухе. «Аво!» — воскликнул Тони, название вдруг стало более понятным. «Это блестяще», — сказал Тор, широко улыбнувшись. «Спасибо, Гарри». «Ни за что», — сказал Гарри, улыбнувшись в ответ, затем повернулся к Роуди. «Я не так хорошо тебя знаю, так что все, что я принес тебе, это бутылка обычного алкоголя, это должно быть хорошо, так как я видел, как ты пил его на вечеринке. И тебе тоже, Пиппер». Гарри достал еще две бутылки и протянул им обоим. Пиппер и Роуди осмотрели бутылки и через несколько секунд расхохотались. «В чем дело?» – спросил Брюс, когда оба медленно перестали смеяться. «В чем дело?» – повторил Тони вопрос Беннера. В ответ Роуди и Пиппер развернули свои бутылки и показали их всем. На бутылке Пиппер была этикетка с надписью «Хранить в недоступном для детей и Тони Старка месте», а на бутылке Роудса: «Старк, ты богат, получи свою собственную бутылку». «Ха-ха, очень смешно», – сказал Тони, уставившись на Гарри. «Я все улажу», – улыбнулся Гарри. Достал фотоальбом и протянул его Тони. «Что это?» – спросил Тони, открывая его. «Я сделал несколько снимков на войне», – ответил Гарри, «просто чтобы потом вспомнить счастливые времена. Я собрал все фотографии твоего отца, которые у меня были, я подумал, что они тебе понравятся». «Спасибо», – сказал Тони мягким голосом, не совсем уверенный, как ему реагировать. «Все в порядке», – сказал Гарри, а затем повернулся к Брюсу. «Я планирую начать с тобой несколько сеансов позже сегодня, чтобы разобраться с Халком, этого достаточно, более чем достаточно», — сказал Брюс, быстро кивнув. «Спасибо, Гарри». «Не проблема», — сказал Гарри и, запустив руку в сумку, вытащил золотое кольцо, а Хатим бросил его Бартону. «Я давно хотел его тебе подарить. Что в нем такого особенного?» — спросил Бартон, надевая его. «Во-первых, это порт-ключ, то есть он телепортирует тебя прямо к твоему дому, так что тебе не придется полагаться на меня. Пароль для возврата — гнездо сокола. Кроме того, если дважды нажать на него и сказать «резервный лук», он превратится в лук, который производит свои собственные стрелы». «Ты серьезно?» — спросил Бартон, посмотрев на Гарри. Прежде чем снова обратить свое внимание на кольцо, он дважды постучал по нему и произнес пароль, затем кольцо превратилось в золотой лук. Вау-Бартон выдохнул, он потянул тетиву свободной рукой, и стрела сформировалась на месте. «Он не так хорош, как обычный лук, но ситуации бывают разные», — сказал Гарри. «Просто скажи, сокол приземлился, чтобы превратить его обратно в кольцо». «Сокол приземлился», — слова слетели с губ Бартона, и лук снова превратился в кольцо. «Наташа», — сказал Гарри, повернувшись к Наташе, — «ты моя девушка, так что ты и так получишь целую кучу подарков». «Это справедливо», — сказала она, пожав плечами. «Теперь, Стив, ты же понимаешь, что именно я сейчас твой лучший друг». «Да», — кивнул Стив. «Просто помни об этом, когда увидишь свой подарок, который должен прибыть через 5, 4, 3, 2, и посмотри туда». Нарри указал на лифт как раз в тот момент, когда он открылся. «Какой смысл в системе безопасности?» – пробормотал себе под нос Тони. Человек в лифте была одет в коричневые ботинки, синие джинсы и черную кожаную куртку. Он вышел, и все разглядели его получше. У него была каштановая борода и волосы до плеч, а также одна его рука, казалось, сделанная из металла. «Баки!» – выпалил в шоке Стив. «Привет, Стив», – сказал с улыбкой Баки, – «давно не виделись». Глава 18. «Теперь, Стив, ты же понимаешь, что именно я сейчас твой лучший друг». «Да», — ответил, кивнув Стив. «Просто помни об этом, когда увидишь свой подарок, который должен прибыть через 5, 4, 3, 2, и посмотри туда». Гарри указал на лифт как раз в тот момент, когда он открылся. «Какой смысл в системе безопасности?» — пробормотал себе под нос Тони. Человек в лифте был одет в коричневые ботинки, синие джинсы и черную кожаную куртку. Он вышел, и все разглядели его получше. У него была каштановая борода и волосы до плеч, а также одна его рука, казалось, сделанная из металла. «Баки!» — выпалил в шоке Стив. «Привет, Стив», — сказал с улыбкой Баки, — «давно не виделись». «Но как?» — спросил Стив, посмотрев на Баки, как на привидение, затем повернулся к Гарри и неверяще прошептал. «Это правда». «Да», — сказал Гарри, кивнув с легкой улыбкой, — «это действительно он». Стив уставился на Гарри. Прежде чем снова обратить свое внимание на Баки, он бросился вперед и притянул мужчину в огромные объятия. Баки обнял его в ответ. Все молчали, пока друзья обнимались. Даже Тони чувствовал, что сейчас не время прерывать их. «Я думал, ты умер», — сказал Стив, отстранившись и посмотрев на Баки, будучи все еще не вполне уверенным, что он здесь. «Это долгая история», — вздохнул Баки. «Простите, но представьтесь, пожалуйста», — сказал Роуди, выступив и от имени других немного сбитых с толку мстителей. «Все», — Стив повернулся к остальным, — «это Джеймс Бьюкинин Барнс, все зовут его просто Баки, и он был моим другом, еще до войны». «Подожди, так он еще одно бессмертное существо или что-то в этом роде?» «Бессмертное существо?» — немного смущенно спросил Баки. «Нет, это не так», — сказал Гарри. «Во время Второй мировой войны я, Стив и Баки сражались вместе с некоторыми другими людьми, и мы были отличной командой. Затем в одной из немногих миссий, где меня не было, почему ты не присутствовал?» — спросила Пиппер. «Я сделал перерыв, чтобы отдохнуть от битв», — признался Гарри. «Я боролся всю свою жизнь, и я не был уверен, что это то, что я все еще хотел делать, но я не собирался останавливаться, пока Стив не уговорил меня взять отпуск. И я не жалею об этом решении. Ты был практически сломан, Гарри», — сказал Стив. «Ты не был сосредоточен, и в то время я думал, что, если все так и продолжится, то тебя убьют». «Ага», — Гарри перевел дыхание, прежде чем продолжить. «В этой миссии Баки, по-видимому, упал с большой высоты, и он бы умер, если бы не Гидра. Видите ли, они уже захватывали его раньше и проводили над ним эксперименты. Это помогло ему выжить достаточно долго, чтобы быть найденным. К сожалению, Он снова был найден гидрой. Они. Гарри замолчал и посмотрел на Баки. Баки кивнул в знак согласия, чтобы Гарри продолжил. Они спасли его, но он потерял руку, которую они заменили титановой. Они довольно много экспериментировали над ним, так что сейчас Баки не так силен, как Стив, но он все еще чертовски силен. Они также промыли ему мозги, фактически превратили его в робота. «Это ужасно», — выдохнула Пиппер. «Они сделали меня своим оружием», — тихо сказал Баки, хотя его все равно слышали все. «Они заставили меня убивать людей». «Подожди секунду, как ты еще жив?» — спросил Тони. «Они замораживали его, когда он им не был нужен», — ответил Гарри. «Когда кто-то доставлял проблемы, они вытаскивали его, после чего запихивали обратно в лед. Называли его тоже по-разному. Например?» — спросил Бартон. «Агент», — ответил Баки, — «кулак Гидры. Так они меня называли. Остальной мир называл его стрелком или призраком, хотя Гидрой те, кто знал о нем, называли его. Зимний солдат», — перебил Баки, вспомнив имя. «Они называли меня зимним солдатом». «Я знаю», — тихо сказала Наташа, приподнимая одежду ровно настолько, чтобы показать пулевое ранение. «Мы встречались. Мне очень жаль», — искренне сказал Баки. «Мне правда очень жаль. Я...» «Все в порядке», — сказала она, отмахиваясь от него. «Гарри сказал, что твой разум контролировали». «Да», — Баки медленно кивнул. «Гарри сказал, что поможет мне починить». Баки указал на свою голову, чтобы они со мной не сделали. «Я просто рад, что ты вернулся», — улыбнулся Стив, надеясь поднять настроение. «Это требует праздника». Взревел Тор и поднял свою бутылку огневиски. Все закатили глаза. Даже за такое короткое время все уже поняли, что Тор любил свой алкоголь. «Извини, но было бы неплохо сначала со всем познакомиться», — сказал Баки. «Да, ты уже же знаешь меня и Стива», — сказал Гарри. «Очевидно», — сказал Баки, и они со Стивом закатили глаза. «Это Наташа Романов, агент щита, крутая девчонка и моя подружка», — представил Гарри Наташу, которая улыбнулась и пожала Баки руку. «Вон там Роуди, это Пиппер, а этот парень, Клинт Бартон, мы зовем его Соколиный Глаз. Это Тор, бог грома». «Чего-чего?» — недоуменно спросил Баки. «А это Тони Старк». Гарри не стал останавливаться и указал на Тони. «Он сын Говарда Старка». «Сын Старка?» — вспомнил Баки Говарда Старка. «А да, он немного похож на него». Группа немного поговорила. Через несколько часов все разошлись по домам. Баки остался у Стива, а Наташа решила провести ночь у Гарри, как она выразилась, в награду за то, что он хороший друг, после чего Гарри поклялся всегда быть хорошим другом. «Привет, Наташа», — улыбнулся Гарри, когда Наташа вошла в его квартиру. Пара встречалась уже некоторое время, почти год после битвы за Нью-Йорк, и сегодняшнее свидание будет проведено в квартире Гарри. Наташа была одета в красивое красное платье с черными вставками и черное пальто, которое она сняла, как только зашла внутрь. Гарри же выбрал пару элегантных черных туфель, бежевые брюки, черный пояс и стильную синюю рубашку на пуговицах. «Я чувствую себя немного неодетым», — признался он, посмотрев на нее. «Вот не надо», — сказала она, ухмыльнувшись, когда он закрыл дверь. «Ты выглядишь великолепно». «Но не так великолепно, как ты», — ответил Гарри. «Верно», — пожала плечами Наташа. «Эй, это та часть, где ты должна все отрицать, чтобы попытаться быть милой», — заметил Гарри. «Но это правда», — сказала Наташа, снова пожав плечами, и направилась к обеденному столу. Гарри последовал за ней, смотря на прекрасное зрелище перед ним. Они сели за стол, Гарри махнул рукой, и еда начала вылетать из кухни и приземляться на стол. «Впечатляет, ты сам это приготовил?» «Да, и даже не использовал магию», — гордо сказал Гарри. «Надеюсь, тебе понравится, а если нет, то мы всегда можем просто пойти в ресторан и купить что-нибудь». «Я ем твою еду почти год», — сказала Наташа, удовлетворенно улыбнувшись, откусывая кусочек. «Она все еще великолепна». «Ну, спасибо», — сказал Гарри, довольно кивнув. «Как дела на работе?» — спросил он, тоже начав есть. «Все в порядке», — сказала Наташа после секунды, которую она использовала, чтобы проглотить свою еду. «Я не была так занята, как обычно, как с Мстителями, так и со всем остальным. Плюс теперь, когда Баки и Стив работают вместе, это делает миссии намного проще. Особенно когда мы добавляем тебя в уравнение. Я имею в виду с волшебником, суперсолдатом и почти суперсолдатом. Зачем я вообще нужна?» «Ну, извини», — извинился Гарри. «В следующий раз, когда Фьюри захочет, чтобы я с головой окунулся в место, где меня, скорее всего, застрелят. Я обещаю взять тебя с собой», — сухо добавил Гарри. «Ты такой романтик», — сказала Наташа веселым голосом, и пара продолжила говорить, продолжая есть. Когда обед подходил к концу, Наташа попросила Гарри: «Ты можешь рассказать мне еще одну историю о Дафне?» У Гарри всегда все было сложно с девушками, но даже когда он был подростком, он знал, что не стоит говорить о своей бывшей с нынешней девушкой. Похоже, с Наташей все было наоборот, по причинам, которые он не совсем понимал. Она любила расспрашивать о Дафне. Честно говоря, он испытывал искушение просто прочитать ее мысли, чтобы узнать почему, но он не стал этого делать, когда она спросила об этом. Но самое большее, что он когда-либо позволит с ней, это короткое поверхностное сканирование, чтобы увидеть ее эмоции. «Ты любишь спрашивать о Дафне», — сказал ей Гарри. «Мне нравится слышать, как ты говоришь о ней», — улыбнулась Наташа. «Ты всегда говоришь так живо, когда это делаешь. Знаешь, большинству девушек не нравится слушать о бывших их парней», — не удержался Гарри. «Большинство девушек не сражаются с инопланетянами и не встречаются с волшебниками», — возразила Наташа. «Верное замечание», — фыркнул Гарри. «Ну, ГМ, давай посмотрим. Я рассказал тебе о ней немало историй. В прошлый раз ты рассказывал, как вы двое разыграли Малфоя и заставили его войти в большой зал без одежды. Блестящий розыгрыш, ужасные результаты, мои глаза все еще горят, когда я думаю об этом», — сказал Гарри, тяжко вздрогнув. «М, я рассказывал тебе о святочном балу турнира трех волшебников?» «Да», — сказала, кивнув Наташа. «А о том, что было на следующий день?» — спросил Гарри. Наташа подумала несколько секунд, прежде чем отрицательно покачала головой. «Нет, ты мне об этом не говорил». «Ладно, все было так, мы с Дафной только что вошли в большой зал». Зал погрузился в тишину, когда Дафна Гринграсс, ледяная королева Слизерина, вошла рука об руку с Гарри Поттером, золотым мальчиком Гриффиндора, мальчиком, который выжил. Оба заметили реакцию зала, но просто решили проигнорировать ее. «Итак, где ты хочешь сесть?» — спросил Гарри Дафну, что слышал весь большой зал. «Стол Пуффендуя?» — спросила полусерьезно Дафна. «Нет, не вариант. Я имею в виду, что для факультета, где верность не последнее качество, они довольно быстро бросили меня, на самом деле даже уже дважды», — сказал Гарри, и многие пуффендуйцы вздрогнули от этого напоминания. Когтевранцы были едва ли лучше, факультет умников мог бы иметь свое собственное мнение вместо того, чтобы просто копировать чужое. Когтевранцы вздрогнули, и многие опустили глаза от стыда. «А как насчет стола Слизерина?» — спросила Дафна. «Мы могли бы, но тогда это означало бы приблизиться к Малфою», — медленно произнес Гарри. «Ты прав», — фыркнула Дафна. «Никто этого не хочет». Несколько человек захихикали, а Малфой покраснел, хотя ничего не сказал, так как все еще не смирился с тем фактом, что девушка, которую он хотел себе, теперь с его злейшим врагом. «Мы же не должны сидеть за одним столом с гриффиндорцами», — спросила Дафна с некоторой надеждой в голосе. «Нет», — усмехнулся Гарри, — «ты мне слишком нравишься, чтобы навязывать тебе это. Возможно, нам стоит поискать другое место, где можно посидеть». «Какая отличная идея», — сказала Дафна, улыбнувшись, и чмокнула Гарри в губы, после чего они вышли, и через несколько секунд зал взорвался шепотом. Гарри и Дафна уходили из зала, и они уже вошли в коридор, когда кто-то начал звать Гарри. «Эй, Гарри», — сказал Рон Уизли. Пара закатила глаза, прежде чем обернуться и посмотреть на рыжего мальчика, который остановился перед ними. «Да, Рон», — Гарри надеялся, что тон его голоса сообщит Рону, что он определенно не в настроении с ним разговаривать. «Какого черта ты с ней? Она змея», — потребовал ответа Рон, обвиняющий, тыча пальцем в Дафну. «Ты ведь понимаешь, что это всего лишь мой факультетский талисман?» — спросила Дафна. Вопрос не был саркастическим, она действительно не думала, что Рон настолько умен, чтобы понимать это. «Заткнись, я с тобой не разговариваю. Тогда, возможно, тебе не следует говорить обо мне, когда я на расстоянии слышимости», — сказала Дафна, посмотрев на него. «Ты позволишь ей так со мной разговаривать?» — спросил Рон Гарри. «Да», — немедленно ответил Гарри. «Что?» — это был явно не тот ответ, которого ожидал Рон. «Но я же твой лучший друг. Ты был моим лучшим другом, Рон, ключевое слово был», — ответил Гарри. Дафна сияла, она была рада, что он наконец-то смог постоять за себя. Старый Гарри был кротким мальчиком, этот, которого она выпустила на волю, был настоящим львом, с хитростью и умом слизеринца. Честно говоря, ей нравился Гарри в любом случае, но с этим Гарри ей не нужно было беспокоиться о том, что его бывшие друзья что-то сделают. Этот Гарри перед ней был настоящий он. «О чем ты говоришь, Рон? Ты бросил меня, когда мне нужно было сражаться в смертельном турнире, где на первом этапе мне пришлось иметь дело с драконом, Рон. Просто потому, что ты завидовал тому, что меня заставили участвовать в турнире, в котором я не хотел участвовать. Я мог умереть. Я не бессмертный, а потом ты вернулся и сказал какую-то чушь о том, что всегда верил мне, и принес мне извинения, в которых даже не было слова «прости». В то время я слишком устал, чтобы спорить с тобой, но теперь у меня есть все силы, чтобы быть честным. Если бы мне пришлось бы выбирать между тобой и Дафной, то это была бы она, и я даже бы не сомневался в этом. Но она же слизеринка, возразил он. Ей нельзя доверять. Я доверял тебе. Посмотри, к чему это меня привело, сказал Гарри прямо перед тем, как они с Дафной ушли, оставив Рона позади. Я очень рада, что ты смог наконец-то постоять за себя, сказала Дафна, когда они шли. Она улыбнулась ему, а он потер большим пальцем тыльную сторону ее ладони. «Я просто рад, что ты здесь». Глава 19. «Пора идти», — сказал Гарри Наташе, которая заканчивала собирать свои вещи. Сейчас они вдвоем наслаждались довольно спокойным отдыхом. Они решили провести время, путешествуя по разным странам. Пара только что провела 3 дня во Франции и теперь была готова отправиться в другое место. «Ты готова?» — спросил он, прежде чем в последний раз оглядеть гостиничный номер, в котором они с ней прожили последние несколько дней. «Ага», — улыбнулась Наташа, поднимая свою сумочку, в которой лежала вся ее отпускная одежда и предметы первой необходимости, а также различные другие вещи. «Должна сказать, что заклинание расширения — одно из лучших вещей, которые вы, волшебники, когда-либо придумывали. На самом деле это заклинание было сделано ведьмой», — не мог не отметить Гарри. «Хорошо, я отправил сообщение руководству и сказал им, что мы уходим, так что держись». Наташа ухмыльнулась и обхватила его одной рукой, Гарри телепортировал их, и через несколько секунд они были в Лондоне, или, точнее, в маленьком переулке в Лондоне. «Тогда», — драматично сказал Гарри. «Да, да, ты впечатляешь», — сказала Наташа, закатив глаза, после чего они вышли из переулка и оказались в центре города, прямо в толпе людей. Некоторые были одеты в костюмы, некоторые носили спортивную одежду, другие были в простых джинсах и рубашках, и довольно много людей курили. Гарри махнул рукой в сторону Наташи, и ее одежда трансформировалась из сарафана с туфлями в джинсы, футболку и толстовку с капюшоном. Его собственная одежда превратилась в аналогичную. Дальше они начали ходить по городу, просматривая различные магазины и всевозможные товары от одежды до игровых приставок. Наташа сделала несколько снимков одежды, которая ей понравилась, заставив Гарри закатить глаза. Он знал, что в конце концов она заставит его создать подобную для нее с помощью магии. Не то чтобы он возражал, она знала, что он не возражает, но иногда ему нравилось, если она просила его сделать что-нибудь другое, например шоколад. «Зачем мне тратить деньги, если я могу попросить тебя наколдовать мне какую-нибудь одежду?» — спросила она, улыбнувшись ему. «Осторожнее, Романов», — сказал Гарри фальшиво серьезным голосом. «Если ты меня разозлишь, то я могу просто заставить исчезнуть ту одежду, что на тебе сейчас. Как думаешь, тебе нравится бегать по Лондону голышом? Ты мог бы сделать это?» Наташа пожала плечами и наклонилась к нему, и ее губы были возле его ушей, а ее дыхание согревало его. «Или ты мог бы сделать так, чтобы ты был единственным, кто может видеть меня голой, отведя меня позже в отеле, содрав с меня эту одежду?» «Черт возьми», — простонал Гарри, — «с тобой не победить, не так ли?» «Нет», — она ухмыльнулась и поцеловала его в щеку. Пара провела много времени, путешествуя по Лондону и осматривая достопримечательности. Гарри даже остановился в том месте, где в его старом мире был вход в дырявый котел. Он знал, что здесь его нет, но он не мог не захотеть посмотреть. Хотя он не скучал по людям, он скучал по местам волшебного мира. Волнение и радость при посещении косого переулка он не забудет никогда. Гарри был рад, что его отпуск прошел так хорошо, или, по крайней мере, так было, пока что-то не случилось. Гарри не знал, что это было, но он чувствовал это. Его магия почему-то казалась странной. Она все еще была управляема, просто казалась более другой. Гарри не знал, как ему это объяснить. Он не был уверен, что происходит, но знал, что ему, вероятно, придется разобраться с этим. Он рассказал об этом Наташе и предложил оставить ее в номере отеля, пока он проверит его. Она, естественно, отказалась, так что Гарри и Наташа отправились вместе. Из того, что Гарри мог почувствовать, он понял, что формировались порталы, перенося вещи из одного места в другое, и они были повсюду. Гарри знал о таких вещах совсем немного, и они напоминали ему портал, через который нужно пройти, чтобы попасть в Хогвартс-экспресс. Но эти порталы были разными, и Гарри не был уверен, насколько они похожи. Гарри использовал свою магию, чтобы отправиться вместе с Наташей туда, где он чувствовал центр этого беспорядка. Они с Наташей прибыли в район складов, и там шел дождь, хотя Гарри был британцем, поэтому он не был так удивлен. Здесь всегда идет дождь. Они шли несколько минут, прежде чем обнаружили, что они здесь не первые. Там, казалось, было несколько полицейских машин и полицейских, один грузовик был повернут на бок, но не это привлекло их внимание. «Смотри», — сказала Наташа и указала на двух взрослых женщин, которые разговаривали, но самое интересное было то, что дождь, казалось, кружил вокруг женщин и не касался их. Внезапно Гарри почувствовал знакомое присутствие. «Тор», — прошептал он Наташе и указал в направлении, где стоял Тор, и они оба заметили, что он смотрит на женщин. Именно в этот момент одна из женщин подошла к Тору, оказалось, что именно она влияет на дождь, так как другая женщина в ее отсутствии начала промокать. Пара наблюдала, как женщина подошла к Тору, а затем удивила их обоих, ударив его. Она только что начала Наташа, но замолчала, когда женщина снова ударила Тора. «Да так он и есть», — кивнул Гарри в подтверждение, как раз когда он начал слышать голос Джейсона Сигела, поющего «Тебя только что ударили в его голове». «Я думаю, мы должны пойти и сказать». Гарри остановился, когда увидел, что Тор положил руку на щеку женщины, и у них, казалось, был романтический момент. «Возможно, нам следует подождать, не хочу прерывать этот момент». «Это хорошая мысль, но мне кажется, что его уже прервали», сказала Наташа, когда другая женщина, которая накинула свои куртки на голову, чтобы защититься от дождя, подошла к Тору, эффектно прерывая момент. «Тогда пошли», вздохнул Гарри, и они пошли к ним. Гарри отметил, что дождь прекратился по какой-то причине, вероятно, по вине Тора. «Тор», — позвал Гарри, и когда они с Наташей приблизились, все трое повернулись к ним. «Гарри, Наташа, что вы здесь делаете?» — спросил Тор с некоторым удивлением в голосе. «Что-то не так, и я пришел проверить, а Наташа последовала за мной. Так как насчет некоторых введений и объяснений, в том порядке, который вы считаете лучшим?» «Я Дарси Льюис», представилась черноволосая девушка в накинутой на голову курткой. «Джейн, Джейн Фостер», представилась другая женщина, шатенка. «Ах да, Тор упоминал о тебе», сказала Наташа. Гарри и Наташа помнили, как Тор говорил о том, как он встретил ее во время истории, когда он сражался с разрушителем. Он всегда говорил нежным голосом, когда упоминали Джейн. «Откуда вы, ребята, знаете друг друга?» спросила Джейн. «Погоди-ка, разве ты не черная вдова?» спросила Дарси, взволнованно посмотрев на Наташу, которая кивнула. «Это значит, что ты тоже член клуба?» спросила Дарси Гарри. «Я доверяю им», сказал Тор, когда Гарри замешкался, так как не очень хотел говорить на эту тему. «Все в порядке», сказал Гарри, затем посмотрел на Дарси. «Да я, можно сказать, член клуба». «О, это ты тот большой зеленый парень?» с надеждой спросила она. «Нет, это Биннер. Разве ты не знаешь, как он выглядит?» «Честно говоря, я перестала обращать на него внимание, услышав, как он превратился в гигантского зеленого парня, так что на самом деле я не искала информацию о нем», призналась Дарси, «то есть искала, но я ворон», перебил ее Гарри. Он не хотел показаться грубым, но он немного беспокоился о том, что произойдет, если он позволит ей говорить, и не остановит ее. «Волшебный парень, да, волшебный парень», сказал Гарри, подавив желание вздохнуть и закатить глаза. Единственными людьми, которым он позволял называть себя волшебным парнем, были дети Бартона. По правде говоря, он думал о своей тайной личности, почти все мстители были известны. У Тора не было секретной личности, все знали, что капитаном Америкой был Стив Роджерс. Бартон и Наташа теперь были хорошо известны вместе с Биннером, а от они и говорить нечего, он вообще сам рассказал миру, кто он. На этот момент Гарри был единственным, кто имел тайную личность, Ворон был хорошо известен, но немногие знали, кто он на самом деле. Хотя, если быть честным, прошло много времени с тех пор, как он был знаменит, он ненавидел свою славу, отчасти потому, что никогда не привык к ней, а также потому, что никогда не думал, что заслужил ее. Хотя здесь, если бы он стал знаменитым, он бы это заслужил, плюс ему не пришлось бы слишком беспокоиться о поклонниках, поскольку он, вероятно, мог бы иметь охрану, как Старк, или просто изменить свою внешность, выходя в люди, или наложить заклинание, чтобы люди не беспокоили. Это было то, о чем он, по крайней мере, думал. «Мне очень жаль, но у нас был момент», — сказала Джейн, указывая на себя и Тора, будучи явно недовольной тем, что их прервали. «Полегче», — Наташа подняла руки, словно сдаваясь, «мы помешали только потому, что она помешала», — закончила Наташа, указав на Дарси. «Эй», — пожаловалась Дарси, прежде чем повернуться к Джейн, «в любом случае, я думаю, что полиция собирается арестовать нас», — сказала она, указала головой на полицейских вокруг. «О боже», — вздохнула Джейн, «я сейчас вернусь», — сказала она группе, хотя в основном это было направлено на Тора. «Итак, Тор, почему ты здесь?» — с любопытством спросил Гарри. «Я пришел повидать Джейн», — начал объяснять Тор, так как Хеймдалль не мог ее видеть. «Хеймдалль, разве у него не должны быть всевидящие глаза?» — спросил Гарри. «Верно», — кивнул Тор. «Значит, когда он не смог ее увидеть, ты забеспокоился и пришел?» — спросила Наташа. «Да, но как насчет...» — Гарри внезапно прервал громкий взрыв. Странная и красная энергия выстрелила в воздух и нанесла некоторый ущерб, поскольку окна автомобилей были повреждены, несколько автомобилей перевернулись, а все полицейские упали на землю. Энергия, казалось, исходила от Джейн, которая упала и теперь лежала на спине. «Джейн!» — крикнул Тор и бросился к ней. Гарри и Наташа последовали за ним, а Дарси — за ними. Тор прибежал первым и опустился на колени рядом с ней. «Я не знаю, что это было», — сказал Гарри, когда Тор проверил ее, «но это не магия, или, по крайней мере, не та магия, с которой я знаком. Но я думала, что мы пришли сюда, потому что твоя магия казалась странной», — сказала Наташа с вопросительным взглядом. «Моя магия чувствовала себя странно, да, но это не значит, что причина этого волшебна. Моя магия чувствовала бы себя странно, если бы я был эмоциональным, если бы я потерял кого-то или еще немалое другое количество причин. Мы пришли сюда, потому что я не был уверен в причине, как я уже сказал, это кажется волшебным, но это не кажется волшебным. Похоже на какую-то энергию, что произошло, когда она вспыхнула», — спросил Джейн Гарри. Полицейский коснулся меня», — ответила Джейн, моргнув, пытаясь вспомнить, «пока Тор помогал ей подняться, потом я оказалась на асфальте, а теперь вы помогаете мне подняться и разговариваете со мной. Значит, прикосновение к ней стало причиной этого?» — спросила Наташа Гарри. «Только не тогда, когда Тор прикасается к ней», — заметил Гарри. «Нам нужно отвезти ее в безопасное место. Я заберу ее в Асгард», — ответил Тор. «Наши целители должны быть в состоянии исцелить ее. Мы пойдем с тобой», — сказал Гарри. «Тебе может понадобиться помощь», — Тор просто кивнул в знак согласия. К этому моменту полицейские поднялись на ноги и приблизились, направив оружие на группу. «Положите руки на головы и отойдите назад», — приказал один из офицеров. «Она нездорова», — ответил Тор. «Отойдите, она опасна», — продолжал настаивать офицер. «Мы тоже», — сказал Гарри, глядя на офицера горящими зелеными глазами. Офицеру потребовалось несколько секунд, прежде чем он понял, что сделал шаг назад, когда Гарри посмотрел на него. «Держитесь за меня», — сказал Тор. «Что ты собираешься сделать?» — спросила Джейн, схватив его. Гарри же, почувствовав, как его магия начала слегка реагировать на что-то, подошел к Тору и схватил его за плечо, в то время как Наташа схватила Гарри за руку. Через секунду они были покрыты ярким светом и начали испытывать что-то, что было очень похоже на перемещение Гарри, только более красочное и долгое. Через несколько секунд они приземлились в большой и золотой комнате. Тор справился с этим без каких-либо трудностей, хотя остальные слегка споткнулись. В центре комнаты стоял высокий черный человек в золотых доспехах, в шлеме с двумя золотыми рогами и с большим мечом. Он поднял свой меч, прежде чем резко опустить его, заставляя вихрь позади них закрыться. «Не нужно быть гением, чтобы догадаться, что именно он отвечает за портал. Мы должны сделать это снова», — сказала Джейн, улыбнувшись. явно наслаждаясь пережитым только что опытом. Именно тогда она заметила большого черного мужчину в центре комнаты. «Добро пожаловать в Асгард, Джейн Фостер», — сказал мужчина, улыбнувшись. Затем он повернулся к Гарри и Наташе и добавил: «Добро пожаловать, Наташа Романова, и Гарри Блэк, это твое предпочтительное имя, не так ли? Не ошибусь ли я, если предположу, что ты Хеймдалль?» — спросил Гарри, игнорируя его вопрос. «Да», — ответил, кивнув, «Хеймдалль. Приношу свои извинения, Хеймдалль, но мы должны уйти», — сказал Тор. «Ты знаешь, куда мы идем?» «Да», — повторил Хеймдалль. «Желаю удачи в вашем путешествии, всем вам». Тор жестом велел остальным следовать за ним. Именно тогда они увидели Асгард, и это было все, что Гарри смог сделать, так как у него практически отвисла челюсть. Он думал, что Хогвартс выглядел прекрасно, когда впервые увидел его, но это было ничто по сравнению с этим. Чистое и голубое небо и здания, которые выглядели прекрасно и идеально вписывались в окружающую их природу, с огромным золотым зданием в центре, которое, как предположил Гарри, было домом Тора, поскольку он был принцем Асгарда. Гарри был так поглощен осмотром, что едва обратил внимание, как заметил подъехавшую карету, безлошадную, и Гарри был уверен, что здесь нет фестралов. Гарри был рад и удивлен, обнаружив, что карета летит, и Наташа, похоже, тоже наслаждалась этим зрелищем. Они с Наташей продолжали оглядываться по сторонам, пока они все не добрались до места назначения. Через несколько минут группа была в палате исцеления дворца с Джейн, лежащей на столе, в то время как асгардские целители начали ее осматривать. Через несколько секунд группа увидела оранжевое изображение над Джейн, это было изображение ее тела, и оно показало, что что-то было в теле Джейн. Гарри не был уверен, что это было, так как все, что он понять, так это то, что оно было красным и двигалось в теле Джейн, и вероятно было живым. «Это точно не из Мидгарда», — сказал Тор, глядя на него. «Что это?» — спросил он. Вопрос был адресован целителям, но и другие в комнате тоже могли ответить на него. «Мы не знаем», — печально и разочарованно признался главный целитель, «но долго она не сможет выдерживать такое количество энергии, которое проходит через нее». «Это паразит», — сказал Гарри, привлекая внимание всех в комнате. «Это имеет смысл. Я имею в виду, что он находится в ее теле, поэтому он может жить за счет нее или использовать ее каким-то образом. К тому же раньше, когда полицейский схватил ее, а отреагировал, но когда Тор схватил Джейн, он ничего не сделала. Если бы мне пришлось гадать, я бы предположил, что он верил, что полицейский собирается причинить вред Джейн и, следовательно, ему, но, когда дело дошло до Тора, паразит так не думал, так как Тор хотел защитить Джейн и, следовательно, и его. Это имеет смысл», — кивнула Наташа в знак согласия. «Я имею в виду, что паразит вообще может делать без хозяина. Он либо как-то пострадает или вообще умрет, либо просто найдет себе нового носителя», — сказал Гарри. «Оно разумен, а если да, то насколько?» — спросила Наташа. «Он достаточно умен, чтобы осознавать угрозы по отношению к нему», — прокомментировал Тор. «Да», — сказал Гарри, — «я думаю, что с нами все будет в порядке, но в тот момент, когда любой из нас сделает что-то, что может причинить Джейн физический вред или будет угрожать ей, он среагирует». «Так это что-то вроде телохранителя?» — спросила Джейн. «Да, но это телохранитель, который в конце концов убьет тебя», — серьезно ответил Гарри. «Это нехорошо», — медленно проговорила Джейн, пытаясь придумать, что сказать. «Хотя все еще есть большой шанс, что ты выживешь», — добавила Наташа, легко пиная Гарри ногой. «ГМ, да», — быстро согласился Гарри, — «не беспокойся об этом, ты справишься со всем этим». «Спасибо, наверное. Это генератор квантового поля, не так ли?» — сказала она целителю, пытаясь сменить тему и поднять настроение. На самом деле Гарри был поражен тем, как она так быстро перешла от серьезного состояния к возбужденному. «Это кузница душ», — ответил главный целитель, который, казалось, совсем не был обеспокоен вопросом. «Кузница души передает молекулярную энергию из одного места в другое?» — спросила Джейн. «Да», — сказала главная целительница. Удивление в ее голосе ясно показывало, что она не ожидала, что Мидгардка будет такой умной. «Генератор квантового поля», — произнесла Джейн Тору с улыбкой, которая заставила Тора улыбнуться в ответ. «Мои слова, это просто шум, который ты полностью игнорируешь», — спросил кто-то, вошедший в комнату. Все повернулись, чтобы увидеть, как кто-то вошел в комнату. Это был старик, за которым следовала кучка охранников. Он не выглядел таким старым, как Дамблдор, но все равно можно было сказать, что он был старым. На самом деле он, вероятно, был старше, чем Дамблдор мог когда-либо надеяться стать, учитывая, что он был асгардцем. У него была белая борода, белые волосы до плеч, золотые доспехи и золотая повязка на правом глазу, напоминающая Гарри и Наташе повязку Фьюри. Оба могли сказать, что он был кем-то важным, судя по виду его доспехов, и тому, как он разговаривал с Тором, который был принцем, и тому факту, что они были во дворце. Это позволило им довольно легко догадаться, кто это был. «Она больна», — ответил Тор. «Она смертная», — сказал один, взмахнув рукой, заставляя оранжевое изображение исчезнуть, как будто его сын только что принес умирающие насекомые, болезни свойственны смертным. «Я привел ее сюда, потому что мы можем ей помочь. Ей не место в Асгарде, как козе не место на пиршественном столе. Эй, кем ты себя возомнил?» — спросила Джейн, которой явно не нравилось, как о ней разговаривают. «Я один, царь Асгарда», — сказал один, удивив Джейн, которая еще не догадалась, кто этот седовласый мужчина. «В ее теле есть что-то, чего я раньше не видел», — сказал Тор и собирался сказать больше, когда внезапно его отец перебил его. «В ее мире есть целители, их называют врачами. Если бы в нашем мире такое можно было вылечить, то мы бы отправились на пятиминутную прогулку к врачу, а не в другой мир», — перебил Гарри, и один повернулся к нему и Наташе. «Кто вообще вы такие?» — спросил один. «Это Наташа Романова», — ответил Гарри, указав на Наташу. «Я Гарри Блэк. Отец, эти двое сражались вместе со мной против Лаки и его армии», — добавил Тор. «Наташа — опытный боец, а Гарри не только искусен в бою, но и могущественный волшебник». ХМ-1 посмотрел на них, и он не казался особо впечатленным. «И вы здесь, потому что...» Вопрос повис в воздухе. «Потому что Тор не только наш союзник, но и друг», — ответил Гарри, глядя Одину прямо в глаза, в глаз. «Мы здесь, чтобы оказать поддержку и помощь, если это возможно. Если бы это была решаемая проблема, то я бы уже справился с ней или отвез ее к кому-то на земле, кто смог бы справиться с ней. Может быть, но это не моя забота и не то, что меня волнует. Вы будете. А если бы это была твоя жена?» — прервал его Гарри, заставив внимание Одина остаться на нем. «Если бы твоя жена или ребенок умирали, разве ты не хотел бы спасти их? Она смертна, но почему-то вы, асгардцы, забываете, что вы тоже смертны, просто вы живете дольше. В конце концов смерть придет за всеми этими людьми в этой комнате, кроме меня, потому что в отличие от тебя я настоящий бессмертный. Ей нужна помощь, да, ты живешь дольше, но это не значит, что ее жизнь не имеет ценности. У нее есть друзья, может быть, даже семья. Очевидно, что твой сын заботится о ней. Будь осторожен в своих словах», — оборвал его один. «Мой сын, возможно, и привел тебя в Асгард, но я все еще его король. Я не потерплю лекции от таких, как ты. Стража, отведите их обратно в Мидгард». Стражники начали двигаться к Гарри и Наташе, но им не удалось ничего сделать, потому что пара охранников попыталась схватить Джейн. «Нет, я бы не рекомен», — попытался остановить их Тор, но ему это не удалось, так как они коснулись ее. Когда они это сделали, красный взрыв вырвался из ее тела, отбросив всех назад, кроме Тора и Одина. Гарри и Наташа тоже остались стоять, потому что Гарри успел вовремя поставить щит. «Давал прикасаться к ней», — закончил Тор. Он решил не обращать внимания на целителей и стражников, которые встали после взрыва, и подошел к Джейн. «Ты в порядке?» — тихо спросил он. Джейн не ответила, по крайней мере, не устно. Она просто тихо застонала и закрыла глаза. Эта красная вспышка очень утомила его. «Это было интересно», — прокомментировала Наташа. Один же проигнорировал ее и помахал рукой над Джейн. «Приятно знать, что асгардцу нужен взрыв, чтобы начать слышать, что ему говорят», — сказал Гарри, но один проигнорировал и его. «Это невозможно», — тихо сказал один, глядя на красное вещество в ее теле. «Он защищает ее», — сказала главная целительница. «Скорее он защищает себя», — сказал Тор. «И, следовательно, ее», — добавил Гарри. «Ребята, я не эксперт в этом, но мне кажется, что нам нужно вытащить его из нее, прежде чем он убьет ее», — сказала Наташа с легким беспокойством в голосе. «Ты права», — согласилась Гарри. «Не знаю, сколько у нее времени, сказал Гарри, борясь с желанием дотронуться до своего лба. Эта ситуация слишком напоминала ему крестраж Волан-де-Морта. «Пойдем со мной», сказал один Тору, затем взглянул на Гарри, «и ты тоже волшебник». Один вышел из комнаты, Тор последовал за ним вместе с Наташей и Гарри. «Куда мы идем?» спросила Наташа. «Не припомню, чтобы я говорил, что ты можешь сопровождать нас», сказал один Наташе. «Она со мной», сказал Гарри в защиту Наташи. Смирись с этим, один остановился и повернулся, чтобы посмотреть на Гарри. Когда он это сделал, Тор выглядел неловко, а Наташа начала немного нервничать. Тор, потому что один был его отцом, но Гарри был его другом. Что касается Наташи, она знала, насколько сильны асгардцы, и не очень-то хотела увидеть, как Гарри сражается с одним из них. Особенно, когда асгардец, о котором шла речь, был не только легендой, но и королем, который мог казнить их обоих. И хотя Гарри говорил, что он бессмертен, она была уверена, что это не так. «Ты что, не понимаешь, кто я?» – спросил один, надарив Гарри взглядом, который заставил бы любого другого асгардца испугаться и задрожать. «Я один, король Асгарда. Я Гарри Блэк, победитель темных лордов и мастер невозможного», – сказал Гарри, смело посмотрев в ответ, не показывая ни малейшего страха. «Это не имеет значения. Ты должен проявить ко мне должное уважение. В таком случае заслужи это. Заслужи. Когда я был ребенком, я уважал всех и каждого с важным положением, но я вырос и понял, что их позиции не означают, что они должны иметь мое уважение. Это не значит, что они этого заслуживают. Если ты хочешь моего уважения, то ты должен доказать, что ты как личность заслуживаешь моего уважения, и тогда мы решим, заслуживаешь ли ты его как король. На данный момент ты можешь быть могущественным существом, ты можешь быть хорошим королем, но у тебя нет моего уважения как к личности. Не тебе судить меня, волшебник, прошипел один, делая шаг к нему. Иначе что? Спросил Гарри, сделав шаг к нему, и они были на расстоянии секунды от того, чтобы их головы соприкоснулись. Все, что я видел до сих пор, это человек, который не слушает своего сына, который говорит о чем-то, что явно важно для него, а также человека, который легко игнорирует разумное существо просто потому, что она не живет так долго, как он. Ты можешь быть королем, но не жди, что я буду обращаться с тобой как с королем. Ты ничего не знаешь о том, как быть правителем. Нет, я просто знаю, как быть хорошим человеком, парировал Гарри. Отец, Гарри, прервал их Тор, пожалуйста, нам нужно работать вместе. Отец, я им доверяю. Гарри, мой отец хороший человек, я клянусь. Если вы оба просто дадите друг другу шанс, я уверен, что вы удивите друг друга. Следуйте за мной, сказал один, бросив на Гарри последний взгляд, прежде чем уйти. Тор испустил небольшой вздох облегчения от того, что больше не будет борьбы, и последовал за своим отцом, а Гарри и Наташа последовали за ним. «С тобой все в порядке?» – прошептала Наташа Гарри. «Да», – ответил он, но она, похоже, ему не поверила. «В самом деле, в порядке. Старик просто, он мне кое-кого напомнил», – сказал Гарри, и в его голове возник образ Дамблдора. Глава 20. Один наявил группу, включая Джейн, как и Олька Целиэли привели ее к ним, в Камнаю, где первое, чья они замеяли, было великолепное большое дерево. «Оно прекрасно», — сказал, выдохнув Гарри, глядя на него, он мог видеть что-то похожее на порталы на каждой ветке. Он мог сказать, что это необычное дерево, даже не глядя на него, он мог чувствовать магию, струящуюся через него, впрочем, как и через многие вещи в Асгарде. «Это то, о чем я думаю», — спросил Гарри взволнованно, указывая на дерево Тору. «Чем тебя оно так поразило?» — спросила Наташа, более чем немного смущенная. «Это Игдрасиль, мировое древо», — ответил Тор. «Твой мир — одно из 9 царств, связанных друг с другом ветвями Игдрасиля. Есть 9 миров, и Мидгард, который вы называете землей, лишь один из них. Есть и несколько других, включая Асгард, где мы сейчас находимся. Ты говоришь, что это в основном дерево, которое связывает 9 королевств вместе», — упростил Гарри. «Оно сделано из пепла?» — спросил он, рассматривая его. «Я всегда слышал, что он сделан из пепла. Экскурсию можно провести и позже», — сказал один, возвращая их к делу. «Слушайте, смертные, есть реликвии, которые предшествовали самой Вселенной, и то, что находится внутри нее, кажется одной из них. 9 миров не вечны, у них есть рассвет, у них будут сумерки». Один вытащил большую книгу и открыл ее, в то время как остальные собрались вокруг него. До этого того рассвета темные эльфы властвовали безраздельно. Когда ты говоришь эльфы, ты, случайно, не имеешь в виду маленьких серых существ высотой по колено, с висячими ушами, широко раскрытыми глазами и мешком за место одежды? Спросил Гарри, и все повернулись к нему и посмотрели на него, как будто он только что отрастил 3 лишние головы. «О чем ты вообще говоришь?» — наконец сказала Джейн, вторя мыслям всех присутствующих. «У меня было странное детство», — пожал плечами Гарри. «Нет», — наконец ответил на вопрос Гарри один. «Нет, честное слово, у меня было странное детство», — сказал в ответ Гарри. «Я имел в виду, что они не маленькие», — ответил один. «Они ростом с любого человека, у них форма, как у любого человека, но с длинными ушами. Не сомневайтесь, при жизни они были могущественными существами». Тор же посмотрел на книгу и сказал: «Рожденные вечной ночью, темные эльфы приходят, чтобы украсть свет. Я знаю эти истории, мать рассказывала нам их, когда мы были детьми. Их лидер, Малекит, изъял оружие из тьмы, и оно было названо эфиром. В то время как другие реликвии часто появлялись в виде камней, эфир текучий постоянно меняется. Он превращает материю в темную материю, он ищет хозяев и черпает силу из их жизненной силы. Малекит пытался использовать силу эфира, чтобы вернуть вселенную во тьму. Но после бесконечных кровопролитий и ужасов мой отец Бор наконец одержал победу над темными эльфами, положив начало миру, который длился 1000 лет», — закончил один с некоторой гордостью в голосе. «Что случилось?» — спросила Джейн. «Он убил их всех», — ответил один, снова с гордостью в голосе. «Все их?» — спросила Наташа. «Ты уверен?» — спросил Тору. «Отца говорили, эфир уничтожен, но он здесь. Вполне возможно, что они живы», — сказал Гарри с задумчивым видом. «И вполне возможно, что тех, кто спрятался, хватит, чтобы создать армию, либо они могли за то время, пока скрываются, размножиться и увеличить свою численность, и опять же создать армию». «Темные эльфы мертвы», — сказал один тоном, ясно говорившим, что разговор окончен. «Но так ли это?» — спросил Гарри, слегка наклонил голову. К несчастью для Одина, Гарри, вероятно, был единственным человеком, более не терпящим авторитетов, чем он. «Я имею в виду, что я пришел из мира, где люди верили, что все ведьмы и волшебники вымерли, но у нас была целая страна, полная их, скрывающихся в том же районе, что и они. Большую часть времени мы прятались на виду. Я предполагаю, что эти темные эльфы имеют такую же продолжительность жизни, как и асгардцы. Я имею в виду, что вполне возможно, что они могли скрыться, не так ли?» «Ты не смеешь подвергать мои слова сомнению», — сказал один, посмотрев на Гарри. «Хорошо, Наташа», — послушно сказал Гарри, указав на Наташу, — «подвергни ты его слова сомнению». «Это что, шутка какая-то?» — спросил один. «Нет, это даже близко не смешно. Точно так же король, который отказывается даже рассматривать возможность того, что что-то может причинить вред его королевству и народу только потому, что он не хочет в это верить. Это определенно не смешно». «Отец», — заговорил Тор, — «они могут быть живыми. Ты всегда говорил, что мудрый король не должен искать войны, но всегда». «Хватит», — закричал один. «Темные эльфы мертвы, и никто из вас не должен говорить со мной по этому поводу. Извините, что прерываю, но в вашей книге упоминается, как вытащить это из меня», — спросила Джейн. Один смотрел на нее целую секунду, прежде чем ответить. «Нет, не написано», — сказал он голосом, который показывал, что он явно не слишком обеспокоен этим фактом. «Отец, мы должны что-то сделать», — сказал Тор взволнованным голосом. «Возможно, позже», — сказал, вздохнув один. «Сейчас не время для этого. Я должен идти и готовиться ко сну Одина, а ты будешь править в мое отсутствие. Прошу прощения, отец, но я вынужден отказаться». «Что?» — спросил один, повернувшись к Тору со взглядом, который говорил: «Объяснись сейчас же. У меня слишком много забот и слишком много дел, и в данный момент трон мне не подходит, и я не смогу править так, как подобает хорошему королю. Значит, я должен оставить королевство без правителя только потому, что тебе этого не хочется», — спросил один, приподняв бровь. «Есть и другой вариант», — ответил Тор. «Локи в тюрьме», — напомнил ему один. «Слава богу», — прошептала Наташа Гарри. «Я имел в виду не моего брата», — сказал Тор, глядя на Гарри. «Тор, выбирай свои следующие слова мудро», — предупреждающе сказал Гарри, быстро поняв, что Тор собирается сказать. Я думаю, что Гарри должен править Асгардом в твое отсутствие. Ладно, ты явно меня не слышал, пробормотал Гарри.